Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, прилежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-то конкретной зоны проповеди, он путешествует с проповедью по всему миру. Польши, России, Африки и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан, и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе. Его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Вторник, 6 июня. Когда я сегодня утром чистил зубы, один зуб у меня выпал. Я воспринял все это как признак того, что в свои 46 я вовсе не становлюсь моложе. В Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что старость начинается в 50 лет. Также я недавно слушал записанную в Нью-Йорке в 69 году лекцию Прабхупады, в которой он сказал: «Это тело больше не похоже на тело юноши, как только вам исполняется 50. Начинается старость. А когда вам 70, вы уже совсем старик». Мне кажется, что если бы я в своей жизни многое воспринимал проще, то мое тело сейчас было бы в лучшем состоянии. Но я не сожалею. Как сказано в Шримад-Бхагаватам, каков прок от долгой жизни в этом мире, которую невозможно измерить годами. Лучше прожить одно мгновение в полном сознании, поскольку с этого начинается путь к совершенству. Служение странствующего проповедника требует большой отдачи и забирает силы до последней капли. Чанакья Пандит сказал: «Одежда стареет, если ее оставляют под солнцем. Лошадь стареет, если ее не распрягают. Женщина стареет от недостатка внимания мужа, а мужчине старость приносят путешествия». Но, несмотря на трудности, счастье в жизни странствующего проповедника безгранично. Не от того, что смотришь на мир, я насмотрелся предостаточно, а от того, что это служение дает возможность удовлетворить Шрилу Прабхупаду, полностью отдав свое тело, ум и слова выполнению его миссии. Шрила Прабхупада в январе 1973 года в Лондоне писал Прабхавишну Махараджу: «Я понимаю, что нелегко живется в далеких длительных путешествиях, без нормального питания, отдыха. Также иногда бывает очень холодно, и все же, поскольку ты получаешь от этого столько наслаждения, духовного наслаждения, тебе это кажется игрой. Это высокая ступень духовной жизни, до которой никогда не поднимаются великие йоги и так называемые гьяни. Пусть каждый увидит, как наши преданные стараются ради Кришны, и тогда пусть хоть кто-нибудь попробует сказать, что они не лучше миллионов так называемых йогов и трансценденталистов». Таков мой вызов. Поскольку через свой личный опыт ты правильно понимаешь философию сознания Кришны, то за такое короткое время ты преодолел все ступени йогического процесса, ведущего к высшему уровню вручения себя Кришне. Я это очень ценю. Большое спасибо за то, что ты таким образом помогаешь мне. Сегодня утром я прочитал лекцию аудитории из 100 студентов университета, а после обеда дал лекцию на публичной программе, на которую пришли 300 человек. Некоторые из них были на программе в университете. Пока Говинда Махарадж отвечал на вопросы, я дал интервью самой крупной телестудии Киргизстана. На этой телестудии вчера услышали нашу радиопередачу и теперь пришли, чтобы снять нашу программу с лекцией. Вечером я прочитал лекцию на квартире преданных, а Говинда Махарадж установил там божества гор Нитай. Весь день с утра до вечера был заполнен проповедническими программами. О Прабхупада! Как счастлив я, что так могу служить тебе, постоянно проповедуя и путешествуя. В бегущей реке вода всегда чиста. Я постоянно молюсь также сохранять чистоту. Письмо на Вьясапуджу Прабхупады 1990 года. Среда, 7 июня. Выехав сегодня ранним утром из Бишкека, мы 11 часов добирались в Ташкент, столицу Узбекистана, по пути проехав через Казахстан. Это было долгое и напряженное путешествие протяженностью 800 километров через степь. Единственной компенсацией был вид на покрытые снегом вершины Гималайских гор, которые большую часть нашего путешествия оставались с левой стороны. Все 800 километров пути не было ни одной бензоколонки. Нужно либо возить свой бензин, либо покупать его у водителей старых бензоцистерн, которые время от времени встречаются на обочине дороги. В какой-то момент мы увидели абсолютно прозрачную реку, текущую с гор, и сделали часовую остановку, чтобы искупаться. Это принесло желанное облегчение от палящего зноя. В Ташкент мы приехали в половине 11 вечера. Из-за того, что наши планы путешествия несколько менялись, преданные ждали нашего визита уже неделю. Когда мы подъехали к храму, преданные разразились удивительным киртаном, который внес нас в небольшую храмовую комнату. После гуру-пуджи мы с Говиндой Махараджем сказали по нескольку слов, поблагодарили преданных за встречу и рассказали, как ждали предстоящих нескольких дней общения с ними. Храм представляет из себя простое здание в жилом районе на окраине Ташкента. Преданные борются за поддержание храма. Они в состоянии собирать каждый месяц всего лишь по 100 американских долларов, и этого должно хватать на все их расходы. Я просто не мог понять, как они выживают. Но люди, родившиеся в этой части света, выносливы и предприимчивы. Вот преданные и продолжают свое дело. Они даже открыли небольшое кафе, хотя я не могу понять, как им это все удалось при их доходах. Но президент храма сказал, что все, что есть в кафе, включая само помещение, дерево для оформления зала, кухонное оборудование, ножи, тарелки, все было пожертвовано друзьями и доброжелателями, и даже соседями-мусульманами. Узбекское правительство ко всем религиозным движениям относится очень строго. Ни мусульманам, которых здесь большинство, ни христианам, которых гораздо меньше, ни нам, никому не разрешается, так сказать, обращать людей в свою веру, каким бы то ни было образом, поскольку правительство боится мусульманских фундаменталистов, захвативших власть в таких странах, как Афганистан. Нам не разрешают проводить ни харинамы, ни публичные программы, поэтому во время нашего пребывания в Ташкенте мы должны были просто находиться с преданными и прихожанами в храме. Первое вторжение моголов в Индию было начато с территории Узбекистана. Тысячу лет назад завоеватель Мухаммед Гази с большой армией отправился из Самарканда, город к западу от Ташкента, на завоевание Индии. Когда Мухаммед дошел до Матхуры, он восхищался ее величием и красотой. Вот его слова. «При всем моем воображении я никогда не мог и мечтать о таком процветающем и красивом городе». Потом он приказал сравнять Матхуру с землей. После уничтожения города, божеств в храмах и большей части населения он увез все богатства и золото в Узбекистан. Таково было начало длительного мусульманского владычества над Индией. Четверг, 8 июня. После утренней программы мы с Аши Прохладом вышли в город купить несколько мелочей. Я до сих пор искал средства против комаров. Мы пошли в самый большой магазин, где делают покупки наиболее состоятельные люди. Купить необходимое в этом магазине было очень сложно, поскольку каждый, кто видел нас, из любопытства останавливался поговорить с нами. Люди были вежливыми и почтительными, но их многочисленные вопросы лишили нас всякой возможности купить хоть что-нибудь. За целый час мы прошли по магазину всего лишь 20 метров. Товары в магазине напоминали что-то из 50-х годов в Америке, и я никак не мог найти средства против комаров. Сколько бы я отдал за хорошее средство от комаров? Я вспомнил шекспировского героя Ричарда III, который, падая с коня в решающей битве за свой трон, закричал: «Коня! Коня! Отдам царство за коня!» Пятница, 9 июня. По случаю Пандава, Нирджала и Кадыши я решил соблюдать полный пост, даже не пить воду. Это было непросто, поскольку мы находились в пустыне. Вдобавок, почему-то в Экадыше часто возникает много сложностей, и этот раз не был исключением. Сегодня рано утром я получил по системе компьютерной связи письмо о том, что президенты храмов Южной Африки хотели отложить ежегодную декабрьскую Радхаятру в Дурбане до апреля. Они мотивируют это тем, что Радхаятра может помешать проведению декабрьского марафона по распространению книг. Я был рассержен идеей менять планы посреди года и рисковать такой крупной проповеднической программой. После Радхаятры прошлого года мы обсудили все «за» и «против» и решили по-прежнему проводить фестиваль в декабре. Но недавно кто-то снова поднял этот вопрос, и потом возникло желание перенести фестиваль. Я за сохранение фестиваля, поскольку когда Шрила Прабхупада в 1975 году приезжал в Дурбан, он сказал преданным построить красивый храм и каждый год проводить Радхаятру. До 1989 года этого не случалось. Но когда я был президентом Дурбанского храма, нам удалось провести первую Радхаятру, и успех был ошеломляющим. Год от года успех все растет. Переносить фестиваль на апрель по многим причинам рискованно. Это не праздничное время года, в отличие от декабря, следовательно, в апреле сложнее собирать средства, и нам могут не дать разрешение на проведение праздника в том месте, где он проводит обычно. Лично я считаю, на самом деле, проблема в том, что дурбанские преданные не очень сильно проникаются духом декабрьского марафона, а президенты говорят о Радхаятре с точки зрения философии огородного пугала. Находясь в Средней Азии, я чувствую себя практически беспомощным сделать что-либо в этом отношении. Из Ташкента, из Узбекистана очень сложно связываться по ком и по телефону, а также это дорого. После нескольких часов мне удалось дозвониться Бхакти Чару Махараджу. Еще мне удалось дозвониться Шрута Кирти, президенту храма в Дурбане. Я часто восхищаюсь Шрута Кирти, у меня с ним давняя дружба. В разговоре я умолял его поддержать планы по проведению Радхаятры в декабре. Он сказал, что это будет обсуждаться в конце недели. Стараясь найти решение, приемлемое для всех, кого это касается, я сказал, что могу взять на себя обязанности по проведению и декабрьского марафона, и Радхаятры. Большую часть времени в сегодняшние кадыши я в душной комнате, в жаре, мерил шагами пол и молился Господу Джаганнатхе, чтобы он позволил провести фестиваль, как было запланировано. После обеда пришла еще одна дурная новость. Когда Винод Бихари пошел в кассы покупать билеты до следующего пункта нашего путешествия, города Душанбе в Таджикистане, ему сказали, что мы находились в Узбекистане нелегально, потому что у нас не было виз. Снова все повторялось, как в дурном сне. Мы въехали в страну, но на границе между Казахстаном и Узбекистаном нас никто не остановил. В бывших советских республиках законы до сих пор очень размытые. Бюрократия продолжается, а законы меняются день ото дня. И вот выясняется, нам определенно нужны визы. Поэтому Виноду Бихари пришлось прибегнуть к тому способу, который он использовал в Баку. Его отвели в глубину железнодорожного вокзала, в темный прокуренный кабинет, к, так сказать, другу, который мог помочь. Винод заплатил некоторую сумму в американских долларах, и в наших паспортах поставили специальные печати. Это были даже не печати, а просто какие-то надписи. Предполагалось, что этого достаточно, но мы не были уверены, пока не добрались до границы. Поездка в Душанбе обещала быть нелегкой. В деревнях боевики исламских фундаменталистов сражаются с силами правительства, поэтому мы не могли вылететь из Ташкента в Таджикистан на самолете, а поезда для безопасности постоянно меняют свои маршруты. Нет никакой уверенности и гарантии. Кроме того, преданные сказали, что любой поезд – это буквально поезд, медленно идущий в ад. Туалеты никогда не убирают, а окна забиты досками. Это вроде защиты, если по поезду будут стрелять. Единственный реальный вариант – ехать в Душанбе на машине. Но это 14-часовая поездка по территории, находящейся в руках боевиков. Хотя преданные сказали, что боевики, возможно, нас не остановят, все же эта идея заставляет меня немного беспокоиться. Еще они сказали, что пограничники известны тем, что берут некоторую, так сказать, помощь, либо в виде денег, либо в виде того, что им понравится в чьих-нибудь сумках. Вдобавок, дорога, по которой нужно ехать, это просто грунтовая дорога, проходящая по горному склону, по ширине достаточная только для одной машины. И снова мы были перед выбором. Либо поехать в Душанбе и дать общение преданным, которые редко видят старших преданных и проповедуют в тяжелых условиях, либо выбрать безопасность. Мы решили поехать. Проблема заключалась в том, что у нас была всего одна машина. Поэтому Говинда Махарадж собрал всех своих учеников и попросил найти машину, на которой нам можно было через весь Самарканд доехать до Душанбе. Это не очень привлекательное предложение – ехать по территории, захваченной боевиками, в Душанбе, где положение тоже непростое. Но ученики Махараджа, желая удовлетворить его, сорвались с места и через 4 часа спустя вернулись с несколькими вариантами. Армейский джип, русская «Волга», польский фургон «Ниса» и «Мерседес» 1970 года выпуска. Мы выбрали «Мерседес» с профессиональным водителем, которого зовут Борис. Но не потому, что нам хотелось прокатиться с шиком, а просто эта машина была самой надежной. Сегодня после полудня мы с Говиндой Махараджем дали интервью в самой большой телестудии Ташкента. Поскольку нас предупредили, что в Узбекистане нельзя никого, так сказать, обращать в свою веру, мне было неясно, как я должен был давать большое телеинтервью. Но репортер показал мне список вопросов, и тогда я понял, каким образом это было возможно. Большинство вопросов касались йоги. Но по ходу интервью мы с Махараджем начали открыто говорить о сознании Кришны, об истории, движения, традициях и философии. Никто против этого не возражал, и весь персонал телестудии был захвачен программой. Они сказали, что она выйдет в эфир в субботу, в лучшее время. Я отнесся ко всему этому как к проявлению мистического могущества Кришны. Тем же вечером в ташкентском храме Говинда Махарадж читал лекцию по Бхагавад-гите. Он начал с молитвы Джаярада Мадава, но пока он пел ее, киртан становился все сильнее и сильнее. В итоге мы встали с Вьясасаны и вели киртан 2,5 часа до 10 вечера. В сопровождении более чем 200 преданных и гостей мы вышли с киртаном на улицу во двор храма, но не дальше. Многие соседи-мусульмане повыходили из своих домов, чтобы посмотреть, а водители проезжавших автобусов и машин останавливались. Собралась достаточно большая толпа людей, и все были довольны. Может, у нас была и другая вера, но всем нравилось смотреть, как мы пели Харе Кришна и танцевали. Вскоре некоторые соседи стали петь вместе с нами, и вновь я восхищался тем, как Санкиртана Господа Чайтании преодолевает все барьеры происхождения, национальности и религии. Санкиртана полностью трансцендентна. После киртана все 200 человек, плюс еще много соседей, тесно уселись на узкой дорожке к храму, и потом я, Говинда Махарадж, Шри Прохлад, Винод Бихари и Тамашлока начали по очереди проповедовать и вспоминать эпизоды нашего визита. Говинда Махарадж рассказал историю о том, как Господь Чайтанья победил в споре мусульманского правителя, которого звали Чандкази. Сначала тот препятствовал движению Санкиртаны, но после спора с Господом Чайтаньей Чандкази разрешил по всей Навадвипе проводить Санкиртану святых имен и наказал последующим поколениям мусульман не препятствовать пению Харе Кришна в этих местах. Как упомянул Махарадж, первые мусульманские завоеватели, обосновавшиеся в Индии, были родом из Узбекистана, поэтому, должно быть, отсюда же происходили предки Чандакази. Махарадж молился, чтобы однажды правительство Узбекистана тоже с уважением отнеслось к приказу повелителя Навадвипы Чандакази и позволило бы в этих местах без всяких ограничений свободно проводить санкиртану, совместное воспевание святых имен. Заключительный киртан Шри Прохлада снова вызвал у преданных потоки слез. И мы распрощались. В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит, что преданный должен научиться плакать, обращаясь к Кришне. Он пишет: «Иначе говоря, нужно научиться плакать, обращаясь к Господу. Преданный должен научиться этому, и очень искренне, до слез, захотеть заниматься каким-то преданным служением. Это называется лаульям, а такие слезы – плата за высшее совершенство». Нектар преданности, глава 9. Это возможно только по милости движения Санкиртаны. По пути обратно на квартиру мы были остановлены у поста милиции, но когда мы сказали, что мы преданы из Харе Кришна, милиционеры засмеялись и пропустили нас. Водитель машины, ехавший за нами, был не так удачлив. Я увидел, что прежде чем его пропустили, ему пришлось дать милиции бутылку водки. Говинда Махарадж сказал, что когда в прошлом году он при въезде в страну пересекал границу, его слуге, чтобы их обоих пропустили, пришлось отдать офицеру таможни свои часы. Прозвучала 5-я передача из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Сурабхи Деви Даси. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра